Это есть ужасная и противоестественная вещь, поскольку коммунистическая идеология отрицает существование Бога. Понимаете ли вы, что я хочу сказать? В такой отравленной атмосфере находился Лоик, когда узнал о смерти отца. Но и траур не сблизит его с теми, чью фамилию он носит. Не более трогает его и сообщение об ожидающемся наследстве. Он лишь решает полностью передать его своей истинной семье. С этого момента он слепо повинуется всем инструкциям секты, чтобы получить означенную сумму. Спустя без малого год перед отправлением в Соединенные Штаты Америки, где ему предстоит участие в крупных политико-евангелических мероприятиях, Лоик уполномочивает вести свои дела адвоката, указанного церковью. В Нью-Йорке, где Лоик сотрудничает с ежедневной мунистской газетой News World, доверенный ставит его в известность, что по сообщению Ренского нотариуса доля наследства Лоика составляет 46 476 франков. Это было 9 сентября 1977 года. Дальше все разворачивается очень быстро. Секта узнает, что по требованию матери Лоика судья по делам опеки из 15-го округа Парижа собирается установить над молодым человеком попечительство, а значит, он не сможет получить наследство. 10 января 1978 года Лоик открывает счет во French American, филиале Национального банка Парижа в Манхэттене. Находясь на полном содержании церкви, не заработав за последние 2 года ни гроша, он до сих пор в счете не нуждался. На этот счет немедленно переводится вожделенная сумма ровно за 3 дня до решения французского судьи объявить Лоика недееспособным. Теперь можно и не спешить с последней фазой операции, перечислением наследства на счет церкви единения. Через 2 месяца French American получает распоряжение о переводе со счета номер 806-343 суммы в 9 934 доллара, то есть 46 408 франков, на счет номер 002-92-162 Нью-Йоркского отделения Церкви Единения. Так честно заработанные французским врачом деньги поступили в многомиллионную кассу церкви, более известные в Соединенных Штатах компаниями в пользу Никсона в разгар Уотергейтского скандала, чем стремлением объединить христиан всего мира. Лоик не взял себе из наследства ни сантима. Сумма, которую он подарил семье, на 68 франков меньше той, что указано в нотариальном акте о разделе наследства. 68 франков ушли на оплату банковских услуг по переводу и открытию счета. Случай Лоика далеко не единственный. Немало других молодых людей облагодетельствовали своих истинных родителей тем, что досталось им от их состоятельных буржуазных семей. Покидая особняк в 8-м округе Парижа, где он провел молодость, Тибо забрал в дар секте мопед и только что приобретенный проекционный аппарат. Он не трогает солидный пакет акций, который его заботливый папочка отложил для него у своего биржевого маклера. Однако Тибо уже совершеннолетний и мог бы воспользоваться деньгами без чьего-либо разрешения. Но через 2 месяца перед отлетом, весьма долгое путешествие,